Зато широколобых отбирали годами, просеивая сквозь сито проверок, тестов и экзаменов, поэтому они больше походили на ходячие компьютеры. Это были действительно мыслители высочайшего потенциала, можно сказать, интеллектуальный цвет нации. В жизни они казались совершенно беспомощными, вели себя как послушные дети. У каждого из них имелось отдельное рабочее место и изолированная комната для отдыха. Говорили, что если они оказываются вдвоем, начинается выделение энергии, чем-то напоминающей ядерную при сближении двух критических масс. Широколобых берегли в центре, как зеницу ока. Ухажер с углобовой М стоял в сторонке и виновато глядел себе под ноги. Глядя на независимую девицу, Гелий вдруг подумал, что если придется остаться под землей на целый век, она даст потомство, и от нее, как от Ноевых детей, спасшихся в этом ковчеге, пойдет новое человечество. Может, оно будет не таким уж плохим, вон как смотрит гордо и пристально. Гелию почудилось, что и от нее несет серным духом. «Где вы должны находиться в данный момент?» — спросил он, прислушиваясь к себе, как бы со стороны. «В данный момент здесь!» — ничуть не испугалась Суглобова М. «По приказу оперативного дежурного осуществляли проверку дублирующих блоков связи и сигнализации в четвертом отсеке седьмой зоны», — доложил мыслитель, вступившись за свою спутницу. — «Направляемся в третью зону». — «Вас не спрашивают», — рявкнул Гелий, пытаясь рассмотреть визитку на кармане куртки. — «Одни нули. Идите на место». — «Есть», — откозырял широколобый. — «Разрешите идти?» — «Я же сказал». Заступника будто ветром сдуло. Девица вдруг усмехнулась одними губами, и, чтобы скрыть это, кокетливо прикусила нижнюю. — «Чем от вас пахнет?» — грубо спросил Гелий. — «Чем?» — изумилась она и понюхала себя, нагоняя воздух от груди. — «Пани Валевска?» — «Что это? Кто?» — «Вообще-то французские духи», — улыбнулась она. — «А пани Валевска — последняя любовница Наполеона». Это его окончательно взбесило. И Гелий, шалея от гнева, схватил девицу за погончик на форменном платье, притянул к себе и откровенно понюхал. А она, сучка, еще и откинула голову назад, подставляясь. В вырезе платья он увидел ее грудь, потянулся, нащупал пальцами сосок и ничего не почувствовал, кроме его твердости. «Дети! Откуда здесь дети? Чьи они?» Зачем-то спросил он, хотя знал, что эти девицы не имеют представления о нулевой зоне. «Какие дети?» — со сладким придыханием фамильярно спросила девица и прижала его руку к своей груди. «Ты же меня хочешь, правда? Прямо сейчас?» «Хочу!» — помимо своей воли выдавил Гелий, чувствуя приятную судорогу в скулах. «Здесь, сюда!» Он открыл дверь 307-го блока, втолкнул Суглобову, а она уже стаскивала с него куртку, выворачивая рукава. Тогда и он рванул ее платье на груди, и ни одна пуговица не отлетела, выскочив из петель, словно так и было задумано. «При чем здесь дети, глупенькие?» — засмеялась девица. «Нам и так будет здорово. Ты мне сразу понравился. Еще когда представляли коллективу. Такой большой, сильный». Гелий плохо понимал, что она говорит. Видел перед собой ее пульсирующее, сильное тело и ощущал острое желание. Ему казалось, что он ласков и улыбается, что руки у него нежные от страсти. И одновременно, как бы глядя на себя со стороны, он видел чудовище с искаженным лицом, и оно от чего-то вызывало в женщине восторг и стонущую радость. Она закатывала глаза —